Глава 11. Калийское дно. Приняв душ и собравшись в школу, я пошел завтракать, сопровождаемый Котопсом Эйты до обеденного стола. Там отец вяло переругивался с мамой, а Эйты лег рядом, изредка виляя хвостом. Домашний уборщик поспешно затирал красное пятно на диване. Похоже, мама ночью пила вино. Утро выдалось не таким, как обычно. Без привычного оживления отцовских подтруниваний над мамой и ее шуточек в ответ. Родители, погруженные в собственные проблемы, даже не заметили, что я не спал. Холод и сырость нетопленной квартиры заставляли нас всех зябко ежиться. Прикончив порцию зерновых хлопьев в молоке, я поспешно свалил из дома. Ева О'Салливан привычно ждала меня во дворе. Как всегда, в выглаженной форме, белоснежной сорочке и длинном сером плаще. В руке она держала компактный воздушный зонт, защищающий от дождя. Я так торопился, что свой забыл дома, а потому она с готовностью позволила мне встать рядом. По дороге к стоянке я, не вдаваясь в подробности, рассказал, как всю ночь проходил подземелье. Особого интереса она не проявила, лишь удивившись, как можно добровольно лишать себя сна ради какой-то игрушки. В ее правильный и понятный мир не очень вписывался новый Алекс Шепард. Стоянка общественных флайеров напоминала растревоженное осиное гнездо. Одна за другой стекловидные капли бесшумно вспархивали, подчиняясь автоматике заложенного маршрута или ручной панели управления. Большинство предпочитало не заморачиваться, вбивая точку назначения и весь полет сладко досыпая в салоне. Как бы не хотел спать, я взял управление на себя. Не прислушиваясь к щебетанию Евы, мыслями я был в игре. И начинал уже понимать поведение Эда и Тисы в школе. Часы, проведенные в Реале, для них тоже, чем для меня было обязательное время в Дисе. Там все ярче, выпуклее и динамичнее. За ночь там я испытал, наверное, больше эмоций, чем за месяц в нашем мире. Взять те же клубки могильных червей. До сих пор передергивает при одной только мысли о них. На уроках не я один был не выспавшимся. Бомбовоз Ханк зевал так, что чуть не свернул челюсть, а Малик Инфект просто уронил голову на сложенные на парте руки. Косметика Тиссы могла скрыть все последствия бессонной ночи, но не покрасневшие глаза с лопнувшими сосудами. Эда весь первый урок не было, но когда глава дементоров появился в школе в отличном настроении, его веселье передалось и остальным членам клана. Причину этого я понял позже, когда разговоры об успешной ликвидации угрозы Z-класса с потенциалом Y разошлись по всему классу. Незадачливого некроманта, ставшего угрозой миру, удалось случайно вычислить кому-то из игроков. Поняв, что в песочнице не скроешься, парень решил продать свой секрет. Сделку провернули в предрассветные часы, когда в округе не осталось почти никого из игроков. А задержавшийся Эд занимался продажей полученной награды. Нескольких высокоуровневых алхимических ингредиентов через один из нелегальных аукционов. «Почему все так не делают?» — спросил на перемене Тим, капитан нашей футбольной команды. «Все, кто стал угрозой?» — уточнил Эд. «Ну да, как этот парень. И заработал, и снял с себя лишние проблемы, получив бонусный респект с новым персом. Потому что чем больше ты раскроешь потенциал, тем больше наград получишь от корпорации». Пожал плечами Эд, словно не понимая, как можно не знать таких простых вещей. «На порядок больше. Ему не удалось развиться выше минимального Z-класса, и все, что он мог получить от корпорации, тысячу другую золотых». Тим присвистнул, а потом подозрительно прищурился. «А тебе-то откуда знать, что он получил? Никто не разглашает. Ты же знаешь, чем это грозит». Эд отвернулся, скрывая улыбку, и за него ответил бомбовоз, зловеще прошептав. «Поверь, Кэп. Эд знает». «У-у-у!» — застонал Тим, изображая привидение. «Вы свихнулись с этой игрушкой, парни. И вообще, какой был смысл уничтожать угрозу в зародыше, если можно дать прокачаться и уничтожить потом?» «Смысл был, Тим», — с готовностью ответила Тиса. «Награда превентивам, то есть тем, кто уничтожил угрозу, зависит только от ее потенциала, а не от текущего класса». «А, понятно. Тогда лучше давить угрозы, пока они слабые», — кивнул капитан. «А ты не хочешь?» — начала говорить Тиса, но я перебил звонок на урок. «Класс, внимание!» — объявил историк. «Экзаменационная контрольная за первый семестр». Экзамен по современной истории состоял из двух частей. Обычное тестирование и письменный ответ на вопрос. Никаких сложностей у меня не возникло. Я сдал работу первым и с разрешения Грега покинул школу, не дожидаясь Еву. Предупредил, чтобы добиралась одна, а сам полетел домой сдавать квест первому советнику. Тучи рассеялись, и управлять флайером было намного проще, чем пасмурным утром. Дома стояла полная тишина. Родители творили что-то по проекту, погруженные в совместное виртуальное рабочее пространство. Эйт и в режиме энергосбережения изображал кота на подоконнике, нежись в лучах солнца и подзаряжая аккумуляторы, а робот-уборщик занимался тем же самым, спрятавшись в стену. Я запрыгнул в капсулу, на ходу снимая одежду, погрузился в ДИС и побежал в здание городского совета. Игра сигнализировала новыми сообщениями, уведомлениями и письмами, но я решил не отвлекаться и отложил все на вечер. Калийское дно — не тот район, где подростку стоит появляться в темноте, и чтобы успеть засветло, надо поторопиться. Первый советник Уайтекер равнодушно взирал и слушал, пока я докладывал о ситуации с подвалом храма. «Мне уже сообщили о вашем успехе, Скиф. Вот ваша награда». Он протянул мне серебряную монету. Логи известили о выполненном квесте и начислении 100 очков опыта. Еще 5 очков репутации с городом слегка отдалили меня от враждебности. «Спасибо, советник. Могу я еще чем-то быть полезным славному городу Тристаду и его жителям?» «Безусловно, Скиф». С готовностью кивнул Уайтекер. «Вы можете ознакомиться с полным списком доступных заданий городского совета на доске объявлений. Доска находится справа от выхода из здания. Выход из здания находится сразу за вашей спиной. Хорошего дня, Скиф!» Мои надежды на получение еще какого-нибудь нерутинного квеста не оправдались. Полоть грядки и мести улицы я не собирался. И прежде всего, потому что награды за них даже близко несопоставимы с затрачиваемым временем. Так что, выйдя из здания, я оставил персонажа у доски объявлений и покинул игру. Дарго ждет, а мне еще пончики надо купить. Мои родители достаточно полезны для общества и получили статус F, так что живем мы в жилом блоке той же категории. Не так роскошно, как, например, в блоках категории E или D, но все же лучше, чем в тех, в которых обитают граждане с низкой социальной значимостью. У родителей отдельная спальня, у меня своя комната. Ко всему два санузла и гостиная, совмещенная с кухней. Жаловаться не на что. Нашлось даже место для котопса и ты, и робота-уборщика. Место, куда я добирался больше 2 часов, было совсем иным. Мой флайер опустился на крышу одного из огромных жилых зданий муравейников Калийского дна. 100-этажного общежития номер 270. Здания здесь стояли так тесно, что я не нашел иного места для приземления. Не самый безопасный район, но не думаю, что кто-то меня тронет. Для неграждан действует правило неотложного приговора. Наказание следует сразу и за любую провинность. По крайней мере, так нам рассказывал учитель Грег. Этот искусственный город вне категорийного жилья — один из тех, что были созданы для неграждан. Квартиры здесь называли будками. Настолько тесно там было внутри. Туалеты и душевые совмещались и являлись общими для всех жителей одного блока. По несколько блоков на этаж, и во многих будках нет окон. Это не та информация, которой я стал бы интересоваться по своей воле, но это было частью обучения. Грег даже организовал нам экскурсию, показав разные классы жилья, видимо, чтобы мотивировать нас лучше учиться. Выбравшись из флайера, я попытался сориентироваться. Мне нужен был 36-й блок, и я высматривал цифры на указателях. Мое появление не осталось незамеченным. К флайеру начали стягиваться группы разных плохо одетых людей, по большей части подростков, но я приметил даже старика в инвалидной коляске и нескольких старух на лавке, уставившихся на меня. К ним я и направился, ежась под мрачными и хмурыми взглядами подростков. Один из парней, тощий смуглый хиляк в майке, преградил мне путь. «Ты откуда такой чистенький? На флайере, надо же! Ты что, дроа из этих?» Обернувшись, я понял, что путь к отступлению перекрыт. Один из стоящих сзади сплюнул мне под ноги, другой задумчиво постукивал по ладони короткой арматурой. «Мне нужен 36-й блок», — сказал я. «Я к Клейтону. Что у тебя там?» Тощий показал на бумажный пакет у меня в руке. «Это для Клейтона». «Да что ты заладил? Клейтона? Для Клейтона? Ты что, думаешь, мы знаем, кто это? Да я в душе не гребу, что за Клейтон. Пакет сюда давай». «Парни, да я...» «Ты кого парнями назвал, дро?» Взъярился тощий. «Миры попутал?» Кто-то вырвал у меня из рук пакет с пончиками и издал торжествующий вопль. «Бездна! Вы только посмотрите, что здесь!» Последние слова свидетельствовали, что один из пончиков уже во рту говорящего. Так и где его наказание? Где орбитальная идентификация преступления? Где стражи правопорядка? Они разорвали пакет на части. Несколько пончиков вывалились, их подобрал горбатый мальчик, шустро выползая из кучи малы. Горбун понес пончики к старику в инвалидной коляске. В голове боролись две мысли. Бежать, пока могу, или все-таки найти Клейтона? Растерянно покрутив головой, я заметил, как старик в коляске подозвал меня к себе. И я пошел. «Эй, Дро, я с тобой не закончил!» — заорал за спиной тощий. Я ускорил шаг, слыша за собой топот бегущих ног. Но, обернувшись, увидел, что тощий стоит на месте и смотрит на старика. Тот сделал непонятный мне жест, парень кивнул и потерял ко мне интерес. Я дошел до старика. Тот какое-то время меня изучал. Пончики, принесенные горбуном, лежали на пледе, покрывающем его ноги, нетронутыми. Только сейчас я понял, что горбатый совсем не мальчик, просто очень маленький, мне по плечо, если не ниже. Его лицо было слишком взрослым, по лбу пролегали глубокие морщины, а кожа выглядела нездоровой и серой. «Здравствуйте, я здесь по приглашению Клейтона. К сожалению, не знаю, это имя или фамилия, он живет в 36-м блоке». «Клейтона нет», — прошамкал старик. «Ага», — кивнул горбун. «Клейтона нет. Я же утром с ним разговаривал, правда, не здесь». Я запнулся, не зная, можно ли говорить об игре. «Он просил приехать сюда. Клейтон улетел». Горбатый посмотрел на небо. «Куда?» «Утром откинул копыта. Умер», — сообщил старик, надкусывая пончик. Его плечи вздрагивали, и было непонятно, смеется он или плачет. «Сыграл в ящик. Что с ним случилось?» Старик, подавившись, закашлялся, и кашель долго его терзал, не давая возможности ответить. Горбун старательно постучал его по спине, но это не помогло. Наконец, кусок, попавший не в то горло, прошел куда надо. Калека вытер выступивший пот и слезы. «Зачем тебе, пацан?» «Я ему должен», — пробормотал я. «Что произошло?» «Доигрался в дис», — ответил мальчик. «В смысле?» Старик тяжело вздохнул и рассказал. «Мы с ним соседи были. Он из этих, из граждан раньше был. Пилотировал грузовой транспорт, говорил, даже на Марсе был. Потом разбился, стал таким же калекой, как и я. В итоге лишился гражданства и оказался здесь. Работал в ДИСе, учил Трикси уму-разуму». Он кивнул в сторону горбуна. «Хороший был человек». «Хороший», — подтвердил Трикси, часто закивав. «Жалко. Так что произошло?» «А!» Старик пошамкал, подбирая слова. «Утром его капсула подала тревогу. Прилетел медицинский модуль и забрал тело. Он был уже мертв. А что там и почему, нам не докладывают. Железки». Старик хлопнул рукой по ручке кресла. «Ненавижу». Смерть в капсуле — обычное дело, учитывая, что многие люди проводят там большую часть жизни. Тем более, учитывая, что Клейтон был инвалидом и те условия, в которых он доживал. Делать мне здесь больше было нечего. Судя по всему, родственников и близких у Дарга Клейтона нет, и его тело сразу отвезли в утилизацию. Отблагодарить его я не смогу никогда. От этой мысли мне стало горько, хотя еще сутки назад я понятия не имел о его существовании. «Я соболезную вашей утрате». В памяти сами всплыли нужные слова. «Пусть земля ему будет пухом». «Ты хороший пацан!» — проскрипел голос старика. «Клейтон тебя слышит с небес!» «Клейтон слышит!» Лицо горбуна расплылось в улыбке, и эта улыбка была хорошей, открытой и искренней, хоть в его рту и не хватало многих зубов. Кивнув на прощание, я молча пошел к флайеру. Никто мне не препятствовал. Молодые занимались своими делами, потеряв ко мне интерес. И только старухи на лавочке, активно жестикулируя и споря, не сводили с меня глаз. Уже в салоне я увидел, как они ринулись к калеке в инвалидной коляске выяснять подробности. Горбуна рядом со стариком не было, и я нашел его возле флайера. Опустил стекло. Он стонал и урчал, изображая зомби. «О, я скиф! О, я!» Залыбился он в окно и заливисто захохотал. Я резко взлетел, не сразу осознав, что он говорит. Только покинув пределы калийского дна, Я покрылся липким потом. Нетрудно связать Трикси с тем необычно умным зомби из инстанса. Тем более Горбун сам меня узнал и назвал по игровому нику. Эта связь привела меня к другой логической последовательности. Поддавки Дарго и смерть Клейтона. А что, если они связаны? И если кому-то в корпорации придет в голову соотнести мое успешное прохождение подвалов храма с появлением в Калийском дне, нога сама вжалась в пол, резко ускоряя флайер. Учитывая, какие интересы и деньги крутятся в Дисгардиуме, за читерство в Верте можно получить вполне реальный тюремный срок.